тот вечер за обедом Тутмос посадил дочь рядом с собой, чтобы она рассказала ему о встрече. Вся эта эскапада сильно его забавляла, и он слушал внимательно. Когда она сказала ему, что хочет этот наглый выскочка-прислужник, фараон взревел от смеха напополам с яростью. Вся компания с тревогой обернулась к нему, но он проорал музыкантам, чтобы они не останавливались, а сам послал гонца в дом Инени. Хатшепсут была вне себя. Приставая с расспросами, отец не давал ей поесть, и еда на ее тарелке остывала. Наконец явился Инени, как всегда безукоризненно одетый и совершенно спокойный, несмотря на то, что властный императорский призыв оторвал его от обеда из пяти блюд и новых танцовщиц. Инени был высок ростом, выше многих, и все еще строен, хотя ему уж перевалило за 60. Его орлиный нос нависал над узкими, плотно сжатыми губами. Голова вся в невероятных шишках и впадинах была обрита. Парик он презирал. Если бы не случайные искорки лукавства в серых глазах, его лицо могло бы показаться суровым и жестким. Но он умел посмеяться, когда нужно, а жизнелюбие избавляло его от мук гениальности. «Инени!» — гаркнул Тутмос. «Садись здесь, рядом с Хатшепсут. Ее высочество хочет тебе что-то сообщить». И снова захохотал. Лицо архитектора не выразило и тени того изумления, которое он испытывал, усаживая свой сухопарый зад на указанное ему место и принимая бокал вина из рук царского раба. Неспешно потягивая вино, он любовался своими кольцами и ждал. Хатшепсут злилась. Она пересказала свою историю в третий раз короткими, сжатыми предложениями. Но Инени, в отличие от ее отца, не стал смеяться. Он внимательно слушал, не сводя глаз с ее лица. Когда она кончила и уже приготовилась запустить зубы в соблазнительную ячменную лепешку, он спросил. — Ваше высочество, вы говорите, что этот жрец всего-навсего прислужник в храме, что он крестьянский сын и родом из деревни? Терпение Хатшепсут лопнуло. — Я говорю, что я приказываю тебе замолчать и дать мне поесть. А еще я говорю, что отвечу на все твои вопросы после, потому что я умираю с голоду, когда все, даже слуги, уже поели. Он ждал. Тутмос ждал. Ахмес ждала. Рабы ждали. Она пила и ела до тех пор, пока не почувствовала, что не может больше проглотить ни куска. Тогда взмахом руки она приказала убрать стол и, удовлетворенно вздохнув, откинулась на подушку. Он умный и вполне подходящий юноша. Мне он нравится. Он добрый, почтителен и не ноет все время, как Тутмос, хотела сказать она, но вовремя осеклась, вспомнив отцовский урок, и закончила, как некоторые. Кроме того, он сослужил мне службу, за которую я с разрешения моего отца ему отплатила. И я очень надеюсь, почтенный Инени, что ты дашь ему, по крайней мере, возможность проверить, есть у него способности или нет. Он жаждет испытаний. Инени промолчал, но кривая улыбка тронула его губы и постепенно согрела его холодные серые глаза. Ему тоже нравился новый царевич короны, и он находил ту девочку куда более решительной и способной, чем тот юнец, который должен был получить этот титул, а вместо этого дулся теперь в покоях матери, отказываясь выходить. Наконец он сказал, «Повиноваться приказу вашего высочества — наслаждение для меня. Пошлите этого человека ко мне, и я стану его учителем». По правде говоря, новый ученик был уже не нужен ему. Он собирался отойти от дел, чтобы порадоваться на старости лет плодам долгой и верной службы своим женам, сыну, саду, но в этой просьбе он не мог отказать. «Ну что ж, посмотрим, каким знатоком характеров окажется маленькая царевна», — думал он, выходя наружу и делая знак факельщикам и стражникам, которые ждали его у входа. «Я слишком давно служу фараону, чтобы поверить, что он не окажется очередным насмерть перепуганным недоноском, которому не мешало бы поубавить честолюбие. Так размышляла и ныне, шагая к дому сквозь ароматную, унизанную звездами ночь. Он устал. Ранним утром следующего дня Сенмут проснулся от громкого стука в дверь. И не успел он встать, как комната наполнилась людьми. Первым вошел Филарх, раздраженный и не выспавшийся. Он отрывисто поздоровался с юношей. За ним показались два раба в бело-синих дворцовых одеждах. «Тебе приказано покинуть келью и немедленно отправляться в покое благородного Инени», — недовольно сказал Филарх. «Зачем, не знаю и знать не хочу. Вставай и быстро одевайся, эти люди соберут твои вещи». Он повернулся и вышел, не добавив ни слова. Сенмут еще не проснулся как следует. А рабы уже открыли его сундучок и принялись с презрением бросать туда его пожитки. Их было немного. Чаша для питья, сандалии, льняной схенти, набедренная повязка для особых случаев и кое-что еще. Те несколько пергаментов, которые он взял из храмовой библиотеки, рабы бережно положили на лежанку, с которой же успели содрать его плащ и одеяло, и испарились, прежде чем он успел им крикнуть, что не знает дороги. Он торопливо поплескал себе на лицо из каменного кувшина и натянул вчерашнюю набедренную повязку. Выскочив из комнаты, он едва не сбил с ног стражника, который дожидался его, чтобы проводить во дворец. Юноша извинился, но стражник только сделал знак следовать за ним, и оба покинули храм. Сенмут не оглядывался. Он уходил без сожаления, ведь друзей среди храмовых прислужников он так и не завел. Шагая вслед за невозмутимым солдатом по пустынной, залитой первыми лучами дорожки, он поднял голову и глубоко втянул в себя утренний воздух. Через несколько минут они уже миновали первые царские ворота и ступили на вымощенную плитами аллею, по обе стороны которой стояли позолоченные статуи бога Тутмоса. Скоро они миновали сикаморовую рощу и оказались у западного входа во дворец. Там провожатый Сенмута остановился, быстро сказал что-то стражникам, которые расступились перед ними, и Сенмут впервые в жизни вошел во дворец. Последние остатки сна слетели с него, пока он с благоговейным трепетом и некоторым разочарованием оглядывался по сторонам. То, что он увидел, ненамного отличалось от обиталий жрецов. Лишь много позже он осознал, что и близко не подходил тогда ни к царским покоям, ни к величественным залам для аудиенций. Его привели прямо в то крыло, где располагались министерства и ведомства, и где царил дух спокойной деловитости и служебного усердия. Фараон почти ежедневно посещал эту часть дворца, но только по делу, а не для удовольствия, поэтому в пышном убранстве не было нужды. В узких коридорах было тихо и чисто. Плиты пола украшали сценки из жизни чиновников, взвешивание зерна, слушание дел в зале суда, посещение провинций, наказание или казнь виновных, а на дверях, за которыми открывались новые ведомства и новые коридоры, красовались символы власти каждого министра. «Ни за что не запомню дорогу», — подумал Сенмут в смятении. «Придется расстаться со всеми сбережениями, чтобы только выйти отсюда». Внезапно его провожатый остановился перед дверью из кедрового дерева, покрытой тонкой резьбой и серебряными инкрустациями. Он постучал, молодой раб тут же открыл и низко поклонился. «Вас ждут», — сказал он с заминкой. «Новые приобретения из Сирии», — догадался Сенмут по виду раба, походившего на Бинию. Его провожатый тоже поклонился Сенмуту, который весь похолодел от страха перед неизвестностью. Ему показалось, что он теряет друга. Не успел он дух перевести, как один ушел, а другой с поклоном проводил его в комнату, залитую ярким утренним светом, до такой степени, что Сенмут зажмурился и остановился, ослепленный, точно зверь, выбирающийся из логова. — Подойди, — произнес холодный, чистый голос. — Хочу рассмотреть тебя получше. Синуд сделал шаг от закрытой двери. Перед ним лежало огромное, как ему показалось, пространство, выложенного черно-белыми плитками пола, на другом конце которого стоял очень большой и очень тяжелый стол, заваленный пергаментами всевозможных форм и размеров. Справа была стена, голая, если не считать изображенного под самым потолком бога Имхотепа, занятого постройкой великих пирамид. Слева была не стена, а дорожка из камня. За ней сверкали на солнце воды царского озера. Все пространство между озером и дорожкой покрывали деревья и кустарники, они подходили вплотную к комнате. И Синмуту показалось, будто он стоит на опушке леса, а солнечные лучи заливают лесную поросль, готовые помогать владельцу этой комнаты в его трудах до тех пор, покуда Ра не скроется за горизонтом. В дальнем конце комнаты у стола стоял человек. Синмут никогда раньше не видел Инэни, но сразу понял, что перед ним сам великий архитектор, уступающий лишь человеку-богу, создателю первых царских гробниц, чьи деяния, запечатленные на каменной стене, резко вырисовывались в лучах солнца. В ту же секунду Синмут понял, что этого человека следует уважать, даже бояться, но и любить. Инэни ждал, сложив на груди руки. И Синмут расправил плечи и пошел ему навстречу. Он поклонился, и Инэни ответил ему улыбкой. — Я Инэни, — сказал он негромко, — а ты жрец Синмут, мой новый ученик, так ли это? — Это так. — Зачем ты здесь? Синмут улыбнулся в ответ, и архитектор подумал, — этот жрец не из тех, кто присмыкается. Он поглядел на широкие брови, темные пытливые глаза, высокие скулы и твердый чувственный рот юноши, и понял, что в нем есть задатки величия. «Царевна говорила правду», — сказал он себе, — «многообещающий юноша». «Я пришел, чтобы научиться превращать мечты царей в реальность. В это мое предназначение, благородный Инэни». «Вот как? И, по-твоему, у тебя хватит настойчивости?» «Здоровье и сил? Трудиться до победы или до смерти?» «Я еще не пробовал, господин, но думаю, что хватит». Инэни развел сложенные на груди руки и указал на заваленный пергаментами стол. «Тогда начнем. Ты будешь читать эти свитки, отвлекаясь только на еду и сон, до тех пор, пока не усвоишь все, что в них написано. Вон там...» Он указал на другую дверь поменьше. «Твоя кровать. Этот парнишка твой раб. Он будет приносить тебе все, что понадобится. Через день-другой мы встретимся снова, и тогда...» Он отошел от стола и двинулся к двери. «Тогда посмотрим. Я встаю рано, как видишь, и работаю допоздна. Того же буду требовать от тебя. И не бойся...» Его голос эхом отозвался из коридора. Рука лежала на дверной ручке. «Ты мне понравился. И царевичу короны тоже. Чего еще желать?» Он кивнул и вышел, а Синмут перевел дух, удивленно поднял брови и шагнул к пергаментам. Их было столько, что нижних он даже не видел, но, сознавая важность момента, положил на них руку. «Вот он, ключ, манящий и желанный!» Прямо у него в руках. «Принеси мне вина и что-нибудь поесть», — рассеянно приказал он мальчику, который нерешительно топтался у него за спиной. Синмут поднял первый пергамент, развернул его, устраиваясь за столом, и начал читать. Целый год Синмут только и делал, что читал до рези в глазах. Вглядывался до головокружения в старинные планы и чертежи, изучая традиции своего ремесла. пока, наконец, и Нэнни не начал брать его с собой на некоторые из многочисленных площадок, где под его руководством шло строительство. Там он овладел рубанком, инструментами землемера и пером чертежника. Острые глаз и природное чутье помогали ему выравнивать неверные углы и находить простые решения сложных задач. И все это время он жадно пил знания, наслаждаясь каждым глотком. Он был счастлив, впервые за всю жизнь счастлив по-настоящему. Все, кроме общества Инэни, перестало для него существовать. Инэни был приятно удивлен. Постепенно общество юноши, на глазах превращавшегося в красивого мужчину с ясным и быстрым умом, стало доставлять ему удовольствие. И он все чаще интересовался мнением Сен-Нута о том или ином проекте. Храм в Мединет-Абу был закончен. Другие в Омбосе и Бриме, Семнехи и Кумнехи росли год за годом. И только любимое детище Тутмоса, храм Осириса в Абидосе, оставался закрытым для Сен-Нута. Никому, кроме Инэни, не было дозволено работать над ним. И когда Великий приходил поделиться своими желаниями с архитектором, Сен-Нут уходил бродить по саду и спускался к озеру. Иногда Сен-Муту хотелось взглянуть на маленькую царевну, хотя бы одним глазком, но он ни разу ее не видел, как будто они никогда не встречались. Он познакомился с сыном Инэни, юным озорником Менхом, и от него узнавал о многочисленных похождениях Хатшепсут, например, о том, как на своей первой утиной охоте на болотах она уверенно метнула дротик и избила птицу, но, издав победный крик, тут же разразилась слезами и принялась качать окровавленные тельца на руках. От того же Менха, который после утренних занятий частенько заходил в кабинет отца, он узнал, что царевна делает успехи и в военном деле. Ахмес Пеннехи обгонял ее по плацу и орал на нее так, словно она была обычным рекрутом, но Хатшепсут не обижалась, а только огрызалась в ответ и с такой сноровкой правила боевыми лошадьми, что любому мужчине впору. Сен-Муту нравился Менх, самоуверенный благодаря отцовскому рангу, но ленивый и дружелюбный, он не имел ничего против стараний Сен-Мута проложить себе путь в высшее общество и даже испытывал к нему что-то вроде привязанности. Несмотря на разделявшую их от рождения пропасть, юноши обнаружили, что между ними немало общего. Едва началась его учеба у Инэни, Сен-Мут пошел на базар в Фивах и нашел там писца. Он продиктовал ему письмо для Бении, такое длинное, что пришлось отдать за него все деньги, ведь писец брал плату пословно, а слова из Сен-Мута так и лились. Месяц спустя он получил брызжущий весельем ответ. Но сам Бении возвращался только следующей весной, да и Сен-Мут был слишком занят, чтобы часто встречаться с другом. Он обзавелся новым браслетом из электрума, чтобы все видели, какое положение в обществе он теперь занимает, и носил одежду с золотой каймой. Молодой человек по-прежнему считался жрецом и должен был им оставаться, но в храме почти не появлялся. Ритуалы поклонения богам никогда его особенно не интересовали, и, бродя среди обелисков и колонн Карнака, он думал лишь о том, что добавил бы к этой каменной громаде, будь у него такая возможность. Между третьим и четвертым пилонами Тутмос приказал населить крышу из кедрового дерева, и Сен-Мут часто сидел в ее прохладной гулкой тени, прислонившись спиной к колонне лотосу. Он слушал, как приходит и уходят те, кто ежедневно ищет заступничество богов, танцоры и отягощенные подношениями жрецы, обдумывал новые идеи для избранной им профессии и облекал их в язык цифр. Ему нравилось, что те, кто еще вчера проходил мимо, даже не взглянув на него, сегодня кланялись ему при встрече. А когда он приходил в каменоломни, где вместе с другими архитекторами изучал планы строительства, укрывшись в тени навеса, пока каменотесы трудились под палящим солнцем, он чувствовал себя уютно и уверенно. Но самодовольным он не стал. На это у него не было времени, да и упрямство мешало. Он хорошо знал, что между учеником архитектора и доверенным лицом фараона огромная разница, пусть даже его нынешнее одеяние сверкает на солнце, а вино ему доставляют из чара. Не забыл он и девочку, которая так круто изменила его жизнь. Только ему казалось, что она перешагнула через него, едва освободившись от долга, и семимильными шагами мчится к зрелости в компании своих высокородных друзей.